Сейчас у меня страшная суматоха. Собираю экспедицию на Врангеля и Восточную Чукотку. Февраль, март, апрель буду на собаках гонять по Врангелю. И от Врангеля лето буду плыть от мыса Шмидта к Оэлену и потом в Провидение. В общем, за 7 месяцев надо сделать около 200 километров на собачках и 2500 на вельботе. По идее, справлюсь. Сейчас я как раз дошел до точки определенной зрелости в путешествиях. Этим летом, как вам известно, от Пивека доплыл до мыса Биллингса и вернулся обратно. Лодка была фанерная, погода сквернейшая. Пробовал пробиться на этой лодке к острову Врангеля. Не пустили льды. Может быть, к счастью. Может быть, если бы они не торчали в 10 километрах от берега, от меня остались бы только воспоминания. Но пролив Лонга я все же пересеку. Буду вторым человеком после Боба Бартлета, который сделал это в свое время. Да, а ехать как-то даже не очень хочется. Видимо, я слишком много энергии положил на организацию этого вояжа, слишком о нем мечтал. И вот теперь, когда все барьеры перекрыты, и осталось только делать, особой радости нет. Плохо то, что в этой фирме ничего не имеется. Все, буквально все снаряжение приходится добывать самому. Ну да ладно, как говорят, не нравится, не берись. Улетаю в первых числах февраля. Возможно, 1 февраля. У меня в связи с этим будет к вам просьба. Я написал в «Географ ГИС» письмо с заявкой на книгу о путешествии этого года. Ведь я же был на месте гибели Шалаурова, был на острове его имени, нашел пару интересных древних стоянок, гигантских жилищ, полуподземного типа. Кроме того, само путешествие было интересным. Шлакский мыс на лодках огибали единицы. Это я узнал твердо. Куча материалов о полярниках. С ними я здорово подружился. В общем, я предложил им книгу. Об этом была договоренность. Вот все о делах. Настроение на среднем уровне. В общем-то, здесь я, кажется, на месте. Дали неплохое жилье. Север все-таки, всякие колоритные рожи и так далее. В Москву не тянет, разве что к друзьям. Иногда здорово вспоминается это. Очень рад, что ваш потомок растет бодрым и хватким парнем. Нечего плодить всяких слюнявых интеллигентов. Пусть будет землепроходцем. Да, кажется, уже и здесь я становлюсь последним из магикан. Через 2 года для Чукотского сектора Арктики маршрутные работы будут не нужны. Катерок бы мне или маленькую шхунку. Занялся бы я тогда морскими съемками. Но в этот год пока покупки судна в институте не предвидится, хотя в плане такое дело есть. В общем, до января я здесь зажат крепко. До сентября работаю, потом отчет. Ну, а там будет видно, куда поведет писательская кривая и кривая жизни вообще. Навел справки о возможности лета пробыть на зверобойном судне, а зиму жить в Уэлене. «Можно», — говорят, — «сделаем». «Может быть, будущий год я именно так и проведу». Но это только в том случае, если географ ГИС заключит договор на книгу. Вторая книга будет по материалам этого года по Врангелю и Восточной Чукотке. Там можно думать и о третьей, о зверобойных шхунах и о жизни белого охотника на самом краю Азии. Ну ладно, сижу на работе по 12 часов, вовсю погряз в картах и списках, и сейчас письмо вам стучу на работе. К первому надо успеть организоваться, ибо без организации эти зимние, да и летние работы я не осилю.